Глава 10. Дорога в Пикардию. Атос и Арамис, будучи в совершенной безопасности в Париже, знали, что им предстоит тьма опасностей, если они выйдут из него. Но известно, как неважен был вопрос об опасности для этих людей. К тому же они предчувствовали, что развязка приближается, и стоит только постараться о скорейшем окончании ее. Притом и Париж не был спокоен, замечали недостаток в жизненных припасах, и если которому-нибудь из генералов принца де Конти нужно было приобрести влияние, тот поднимал маленькое возмущение и потом усмирял его, что и давало этому генералу минутное преимущество над товарищами. Во время одного из таких возмущений Бафор дозволил разграбить дом и библиотеку кардинала Мазарини, чтобы дать, говорил он, что-нибудь бедному голодному народу. Атос и Арамис выехали из Парижа в то самое время, когда грабили дом Мазарини, то есть вечером того самого дня, когда парижане потерпели поражение при Шарантоне. Атос и Арамис оставляли Париж в нищете и почти без хлеба, в трепете и междоусобных распрях. Будучи парижанами и фрондерами, они воображали, что найдут ту же нищету, те же опасения, те же интриги и в лагере врагов своих. Как удивились они, когда, проезжая через Сен-Дени, узнали, что в Сен-Жермене смеются, поют и ведут веселую жизнь. Друзья наши отправились по проселочной дороге, во-первых, чтобы не попасть в руки мазаринистов, рассеянных по Иль-де-Франсу, а во-вторых, чтобы не встретиться с фрондерами, занимавшими Нормандию, которые непременно отвели бы их к герцогу де Лонгвилю для решения вопроса о том, кто они, враги или друзья. Избавившись от этой двойной опасности, Атос и Арамис выехали на Булонскую дорогу у Аббевиля и поехали по ней, наблюдая за каждой мелочью, за каждой чертой. Однако некоторое время они все еще находились в недоумении, посетили уже две или три гостиницы, расспросили двух или трех трактирщиков, но ничего не узнали, как вдруг в Монтрейле Атос почувствовал, ощупывая стол, что-то неровное под своими нежными пальцами. Он поднял скатерть и прочел на дереве следующие закорючки, вырезанные ножом. «Порт, Дарт, 2 февраля». «Бесподобно», — сказал Атос, показывая эту надпись Арамису. «Мы хотели ночевать здесь, но теперь это не нужно. Поедем дальше». Они сели на лошадей и поскакали в Аббевиль. Тут они остановились в недоумении, потому что в Аббевиле много гостиниц. Нельзя было пересмотреть их все, а как угадать, в которой именно останавливались Д'Артаньян и Портос? «Поверьте мне, Атос, нам нечего искать в Аббевиле. Если мы в затруднении, так и друзья наши были точно в таком же положении. Если бы Портос ехал один, так остановился бы в самой дорогой гостинице, а нам стоило бы только спросить, где здесь самая дорогая гостиница, и мы верно напали бы на его след. Но Д'Артаньян не подвержен такой слабости. Как не уверял его Портос, что умирает с голоду, он верно поехал дальше, неумолимый как рок. Надо искать его в другом месте». Они поехали дальше, но ничего не заметили нигде. Трудное и почти невозможное дело предприняли Атос и Арамис. Если бы их не поддерживал голос чести, дружбы и благодарности, наши путешественники уже 100 раз отказались бы от труда искать следы на песке, расспрашивать прохожих, всматриваться в каждое встречное лицо. Так доехали они до перрона. Атос начал уже отчаиваться. Этот благородный человек упрекал себя за беспомощность, в которой он находился вместе с Арамисом, вероятно, полагая, что они дурно искали, расспрашивали недостаточно усердно и не так, как бы следовало. Они готовились уже вернуться домой, как вдруг, проходя по предместью к заставе, Атос увидел на белой стене черный рисунок, плохой, как бы начертанный неопытной детской рукой, представлявший двух всадников, скачущих без оглядки. Один из всадников держал в руке свиток, на котором было написано по-испански: «Нас преследуют». «Ого», — сказал Атос, — «вот это ясно как день». Хотя его преследовали, однако он остановился здесь на минуту. Это доказывает, впрочем, что погоня была не очень близко, и, может быть, он успел бежать. Арамис покачал головой. «Если бы он успел бежать, так мы видели бы его или, по крайней мере, слышали бы что-нибудь про него». Вы правы, Арамис. Едем дальше. Нельзя передать беспокойство и нетерпение обоих друзей. Беспокойство терзало нежную и дружелюбную душу Атоса. Нетерпение мучило сильный и легкомысленный ум Арамиса. Зато они скакали без оглядки в продолжении 3 или 4 часов, как всадники, нарисованные Д'Артаньяном на стене. Вдруг на узкой дороге в ущелье увидели они огромный камень, который занимал половину дороги. На том месте, где он прежде лежал, видно было углубление, что и показывало, что он не скатился сюда сам собой, а сдвинут рукой какого-нибудь гиганта. Арамис остановился. «Ого», — сказал он, — «камень сдвинут Аяксом или Портосом. Сойдем с лошадей, граф, и посмотрим, что такое». Оба спешились. Камень был положен, очевидно, с намерением загородить дорогу всадникам. Сначала он лежал посередине дороги, потом всадники, встретив это препятствие, придвинули камень к краю дороги. Друзья наши осмотрели камень со всех сторон, он не представлял ничего необыкновенного. Они позвали Блезуа и Гримо и вчетвером кое-как перевалили камень на другую сторону. Тут нашли они надпись. 8 конных егерей преследуют нас. Если доедем до Компьена, то остановимся в коронованном павлине, трактирщик из наших друзей». «Вот это уже положительное известие», — сказал Атос, «и в обоих случаях мы знаем, что делать. Поедем к коронованному павлину». «Хорошо», — сказал Арамис, «но если мы хотим доехать туда, так надо дать отдых нашим лошадям». Арамис говорил правду. Остановились у первого постоялого двора. Задали лошадям двойную порцию овса, смоченного вином, дали им отдохнуть 3 часа и потом опять пустились в путь. Друзья наши сами едва двигались, но надежда поддерживала их. Через 6 часов Атос и Арамис приехали в Компьен и спросили, где коронованный павлин. Им указали на гостиницу, где они нашли доброго хозяина, плешивого и пузатого, как китаец, и спросили, не останавливались ли у него 2 дворянина, преследуемые егерями. Хозяин, не отвечая ни слова, вынул из ящика обломок клинка и спросил: «Знаете, что это такое?» Атос взглянул и отвечал: «Шпага Д'Артаньяна». «Большого или маленького?» «Маленького», — отвечал Атос. «Вижу, вы точно друзья этих господ». «Что же с ними случилось?» «А вот что. Они прискакали ко мне на двор на измученных конях, и не успели они расположиться, как следом за ними ворвались 8 егерей. 8? — повторил Арамис. «Странно, что 2 таких храбреца, как Д'Артаньян и Портос, сдались 8-м. «Разумеется, странно. Но эти 8 человек ничего бы не сделали, если бы не пригласили на помощь 20 солдат из королевского итальянского полка, стоящего здесь в городе. Таким образом, ваши друзья были буквально подавлены превосходящим числом противника». «Захвачены», — сказал Атос. «А за что?» «Неизвестно. Их тотчас увели, и они не успели ничего сказать мне. Только когда они уже уехали, я нашел этот обломок от шпаги на поле битвы, помогая поднимать 2 убитых и 5 или 6 человек раненых». «А они сами не были ранены?» «Кажется, нет». «Хорошо», — сказал Арамис, — «и это утешительно». «А куда повезли их?» — спросил Атос. «К Лувру». «Оставим здесь Блезуа и Гримо», — сказал Атос. «Они приедут в Париж завтра с нашими лошадьми, которые сегодня не могут двинуться с места. Сами поедем на почтовых». «Поедем на почтовых», — отвечал Арамис. Послали за лошадьми. Между тем друзья пообедали на скорую руку. Они хотели иметь силы ехать дальше, если получат какие-нибудь сведения в Лувре. Они приехали в Лувр. Там не было ни одной гостиницы, но был трактир. Тут обычно пили ликер, который славится даже в наше время и который делали уже и тогда. «Остановимся здесь», — сказал Атос. «Д'Артаньян верно не пропустил случая не выпить ликера, а оставить нам какое-нибудь известие». Они вошли и спросили 2 рюмки ликера у стойки, как должны были сделать Д'Артаньян и Портос. Стойка, у которой обычно пили, была покрыта доской из олова. На доске было начерчено острием большой булавки: «Рюэй Д». «А не в Рюэй», — сказал Арамис, который первый увидел эту запись. «Так поедем в Рюэй», — отвечал Атос. «Но это значит броситься в пасть тигра», — возразил Арамис. «Я готов всюду идти за Д'Артаньяном. И вы тоже, я уверен, Арамис». «Решительно, любезный граф, вы думаете обо мне лучше, чем я на самом деле. Если бы я был один, то, не знаю, рискнул бы я поехать в Рюэй. Но с вами я везде поеду». Они поехали в Рюэй. Атос, сам того не зная, дал Арамису превосходный совет. Парламентские депутаты только что явились в Рюэй для знаменитого совещания, которое продолжалось 3 недели и привело к плохому миру, вследствие которого принц был арестован. Рюэй был наполнен со стороны парижан адвокатами, приказными всякого рода, а со стороны двора вельможами, офицерами и гвардией. Легко было при общей сутолоке оставаться незамеченным. Кроме того, во время совещания заключили перемирие, и арестовать в эту минуту 2 дворян, хотя бы они были отчаянные фрондеры, значило бы нарушить народное право. Наши друзья думали, что все заняты той мыслью, которая беспрестанно мучила их. Они вмешались в толпу и думали, что услышат что-нибудь о Д'Артаньяне и Портосе. Но все занимались только условиями и изменениями трактата. Атос предложил идти прямо к министру. «Друг мой», — возразил Арамис, — «совет ваш очень хорош, но берегитесь. Мы спокойны только потому, что нас никто не знает. Если мы выдадим себя каким бы то ни было образом, нас тотчас же отправят к нашим друзьям под какой-нибудь ров, откуда сам черт не вызволит нас. Постараемся не встретиться с ними в темнице, а отыскать их. Их арестовали в Компьене и привезли в Рюэй. Мы это обстоятельно узнали в Лувре. После приезда их в Рюэй их допрашивал сам кардинал, и после допроса оставил их при себе или отослал в Сен-Жермен. Они не могут быть в Бастилии, потому что Бастилию занимают фрондеры, и там командует сын Брусселя. Они не умерли, потому что смерть Д'Артаньяна не обошлась бы без шума. Что же касается Портоса, то я думаю, что он вечен, как природа, хотя и не так терпелив, как она. Перестанем отчаиваться, подождем и останемся в Рюэй, потому что я убежден, что они здесь. Но что с вами, граф? Вы побледнели? Ах, — сказал Атос почти дрожащим голосом. Я вспомнил, что в здешнем замке кардинал Ришелье устроил страшную тюрьму. О, не беспокойтесь, — возразил Арамис. Ришелье был дворянин, равный нам по рождению, выше нас по чину. Он мог, как король, снимать головы с величайших из нас. А Мазарини просто временщик и может брать нас разве только за воротник, как полицейский солдат. Успокойтесь же, друг мой. Я уверяю вас, что Портос и Арамис в Рюэе живы и невредимы. «Все равно, — сказал Атос, — надо попросить коадьютора, чтобы он разрешил нам участвовать в совещаниях. Таким образом мы пробрались бы в Рюэй». «Со всеми этими приказными крючками? Что вы, граф? Неужели вы думаете, что на этих совещаниях станут говорить о свободе или заключении Д'Артаньяна и Портоса? Нет, я полагаю, что надо поискать другое средство». «В таком случае, — отвечал Атос, — я возвращаюсь к первой мысли. По-моему, лучше всего действовать откровенно и прямо. Я пойду не к Мазарине, а к королеве. Скажу ей, Ваше Величество, возвратите нам ваших 2 слуг и наших друзей». Арамис покачал головой. «Это уже последнее средство. Вы всегда успеете воспользоваться им, Атос. Но послушайте меня. Употребите его только в самом крайнем случае. А между тем примемся опять за поиски». Они продолжали искать. И так усердно собирали сведения, расспрашивали столько людей и под такими остроумными предлогами, что, наконец, напали на одного егеря, который сознался, что находился в отряде, провожавшем Д'Артаньяна и Портоса из Компьена в Рюэй. Если бы они не расспросили егерей, так никто даже не знал бы, что храбрецы привезены сюда. Атос хотел непременно видеть королеву. «Чтобы видеть королеву, — возражал Арамис, — надо сперва видеть кардинала. А едва увидим мы кардинала, запомните хорошенько слова мои, Атос, как нас соединят с нашими друзьями, но не так, как мы хотим. Признаюсь, мне не очень хочется соединиться с нашими друзьями таким образом. Будем действовать на свободе, если хотим действовать хорошо и быстро». «Я увижусь с королевой», — отвечал Атос. «Хорошо, друг мой, если вы решились на эту нелепость, так, по крайней мере, предупредите меня за день до исполнения этого намерения». «Зачем?» «Я воспользуюсь случаем и поеду в Париж с визитом». «Кому?» «Кому-нибудь. Может быть, герцогине де Лонгвиль. Она там всемогуща. Она, может быть, постарается помочь мне. Только дайте мне знать через кого-нибудь, если вас арестуют». «А почему вы не хотите быть арестованным вместе со мной, Арамис?» «Покорно благодарю». «Если мы все четверо будем арестованы и вместе, так мы вне опасности. Через 24 часа мы все четверо будем свободны». «Друг мой, с тех пор, как я убил Шатильона, любимца всех сен-жерменских дам, я окружен таким блеском, что вдвойне должен опасаться тюрьмы. Королева может в этом случае последовать совету Мазарини, а Мазарини способен посоветовать ей отдать меня под суд». «Неужели, Арамис, вы думаете, что она так любит этого итальянца, как говорят?» «Ведь любила же она англичанина». «Да, она не даром женщина». «О, нет, вы ошибаетесь, Атос. Она королева». «Согласен, друг мой. И теперь же иду просить аудиенции у Анны Австрийской». «Прощайте, Атос. Иду набирать армию». «Зачем?» «Хочу осадить Рюэй». «Где же мы встретимся?» «У виселицы кардинала». Друзья расстались, Арамис возвратился в Париж, а Атос отправился искать дорогу к королеве.